Глава 30. На сей раз тело нашел не Сэм Болтон, а садовник. Он очень редко ходил к этому месту, однако в такое прекрасное утро после облачной ночи он решил пройтись по всему саду и собрать созревшие на некоторых кустарниках семена. На синем небе сияло яркое солнце. Несмотря на то, что погода обещала быть просто чудесной, что-то внутри заставляло мистера Робертсона тревожиться. Однако, если бы Мэри стала уверять его в собственных подобных ощущениях, он бы сказал ей только одно слово – чепуха. Мистер Робертсон прошел через арку, поправил кустарник и увидел в водоеме тело человека. Оно лежало на парапете, а голова и плечи были под водой. Это была Мэри Элфорд, и, вне всякого сомнения, мертвая. Мистер Робертсон знал, что трогать ее не нужно, поэтому вернулся в дом и спокойно сообщил страшную новость Симмонсу. На этот раз суета уже не поднялась. Новость разлетелась по всему дому, словно искра пламени в сухом хворосте. Джанет услышала обо всем за утренним чаем, который ей принесла Джоан Каттл. Она решила сделать все, что угодно, лишь бы на время закрыть рот Джоан и не дать ей испугать Стеллу. Выслушав строгие слова Джанет, Джоан похныкала, но решила повиноваться и молча вышла из комнаты. Джанет подошла к телефону и позвонила Стар. Затем через 10 минут зашла в детскую, где и встретилась с Ниньяном. Тот, едва завидев ее, спросил. — Ты уже знаешь? Слышала? Она в ответ только кивнула. — Знаешь, Стеллу нужно куда-нибудь отослать. Я сразу же об этом подумала. Ниньян слегка пожал плечами. «А что на это скажет Стар? Она не потерпит присутствие Стеллы в городе». Джанет смотрела очень решительно и прямо. «Все уже устроено. Подруга Стар, Сибилла Максвелл, возьмет Стеллу к себе. У нее есть дети такого же возраста, им будет вместе хорошо. У Максвеллов довольно большой дом, Саннинг-Дейли. Сибилла попросила, чтобы Стар привезла Стеллу прямо туда. Так что все уже устроено. Мы уезжаем в 9:15 из Лотбери». Он стоял, нахмурившись. «Стеллу нужно держать подальше от этого дела, тут ты, конечно, права. А как же ты? Полиция захочет встретиться с каждым. Стар встретит нас, а я уеду назад на следующем поезде». «А как ты собираешься добраться до Лэдбери? Я не знаю, смогу ли отвезти тебя. Я заказала такси. Мне нужно покормить Стеллу. Останься пока с ней. Мне необходимо спуститься вниз. Я не хочу, чтобы она выходила из детской, пока такси не приедет». Всю дорогу в поезде Стелла болтала о Максвеллах. У них был сад, плавательный бассейн, 2 пони, морские свинки и кролики. Джанет никогда не видела ее настолько оживленной. Стар, встречая их на станции, испуганно посмотрела на Джанет, затем торопливо спросила, в чем дело. Джанет не хотела ничего говорить. Ее единственным желанием сейчас было оградить Стеллу от известий о подобных несчастьях. Когда они получили багаж, та, не утерпев, снова тихонько спросила. «Ну что? Что случилось?» «Джанет, Стелла знает что-нибудь?» «Ничего. Я остерегла ее, как дракон-принцессу в высокой башне». «Ну, мне придется ей что-нибудь сказать». «Конечно. Может быть, тебе надо сказать ей, что произошел несчастный случай?» «Стелла недолюбливала Мэриэл, поэтому не думаю, что новость ее сильно расстроит. Кроме того, сейчас она поглощена встречей с бассейном, пони, морскими свинками и прочими чудесами. Она говорила про них всю дорогу». Стар схватила Джанет за руку и так сильно сжала, что девушка испугалась, что останется синяк. «Я ведь тебе говорила тогда, Джанет, перед отъездом, помнишь? Я говорила, что произойдет что-то ужасное. Я ведь хотела остаться в Нью-Йорке, но что-то пригнало меня назад. Я почему-то боялась за Стеллу». Джанет попыталась убрать свою руку. «Стар, ты мне руку сломаешь. Как я потом буду работать?» И ничего страшного со Стеллой не произошло. Ее просто отослали на некоторое время. Вот и все. В гости. Поезд вернулся в Лэдбери только после 1:30. И Ниньян ждал на платформе. Сев вместе с Джанет в такси, он резко сказал. «Полицейские нашли беседки на свой платок, который принадлежит Эсме Трент». Джанет молчала. Она смотрела на его смуглое, неулыбчивое лицо. Они не знают, как она должна была потерять его там, и не понимают, когда. Однако после первого случая там ничего не было, потому что полицейские сказали, что тогда они внимательно осмотрели всю беседку. А вчера в 4 часа дня этого уже не могло быть, потому что Робертсон не любит беспорядок и все очень быстро прибрал. Как он утверждает, ни на свои платки, ни другие предметы тамского туалета в беседке замечены не были. Джанет спросила, а откуда стало известно, что этот платок принадлежит Эсми? О, это очень заметная вещь. С именем Эсми в углу. А что по этому поводу сказала сама хозяйка платка? Не знаю. Они задавали нам много вопросов. Теперь стану спрашивать и тебя. Ты не поверишь, оказывается, очень трудно объяснять самые простые вещи. Ну вот, например, действительно ли Эдна и Адриана легли в 9:30? Очень подозрительно для Адрианы. Устать от Эдны. Или для Эдны. А кто такая мисс Силвер и что она здесь делает? Джеффри пришлось признаться, что он пошел встретиться с женщиной и оставался у нее неопределенное время. Ну, это, конечно же, не преступление, однако всем нам известно, что Мэрил отправилась за ним, чтобы вернуть его в гостиную. Так что, по идее, он был последним, кто видел ее живой. Полицейские спросили, удалось ли ей догнать его. Он ответил, что он не видел Мэрил. В результате остались мы с тобой. Мы ведь были вместе и можем подтвердить алиби друг друга, если, конечно, возможно иметь алиби в такой ситуации. И почему мы сидели вплоть до 10:30, когда, насколько мы знали, остальная часть добродетельного домашнего семейства легла спать? И почему мы не слышали, как Джеффри вошел? Я справедливо говорил, что дом очень большой, за всеми просто не уследишь. Кроме того, нам это было просто не нужно. Не до этого. Молодость, сами знаете. Но, знаешь, лед между нами это сообщение не растопило. Так, кстати, я снабдил их нашей краткой биографией. Тебе не следовало болтать такой чепухи. Мы ничем не были вечером заняты. Если ты станешь протестовать, это вызовет у них подозрения. Поэтому пусть уж идет все, как идет. Джанет немного побледнела и осунулась. Она ничего не говорила в течение 1-2 минут, а затем внезапно спросила. А что обо всем этом думает полиция? Они не принимают это за несчастный случай? Брови у Ниниана приподнялись. Ты считаешь, что полиция настолько глупа, что поверит подобное совпадение? Думаешь, они парят в облаках? А что, есть еще что-нибудь, чего я не знаю? Боюсь, что есть. Видишь ли, Мэрил не только утонула в пруду. Перед этим ее оглушили каким-то тупым предметом.